Ян Блажек не мог прийти в себя от негодования. Какой позор! Какая грязная сделка! Сослуживцы, сидевшие рядом с ним, сообщение шефа восприняли спокойно, а некоторые даже выразили удовлетворение. Это еще больше возмутило Блажека. Ему было стыдно за своих товарищей. После совещания, ни с кем не попрощавшись, он направился домой. На улицах было почти безлюдно. Запорошенные снегом дома и деревья преобразили Прагу, зимнее убранство молодило ее. Поравнявшись с центральным входом в Дейчхаус, Блажек заметил среднего роста мужчину с портфелем в руке. Человек словно раздумывал, куда ему идти. Натренированный глаз Блажека в одно мгновение, подобно объективу фотоаппарата, зафиксировал внешность незнакомца. На нем была мягкая темная шляпа, длинный реглан на верблюжьей шерсти. Но не это привлекло внимание Блажека, а несоразмерно длинное лицо незнакомца, его большой рот и широко расставленные сверлящие глаза. «Видит Бог», — подумал Ян, — «где-то я видел этого человека». И память тотчас же подсказала: «Это Артур Зельц. Он. Я хорошо изучил его по фотоснимкам». Незнакомец приподнял воротник, закурил и, пропустив вперед Блажека, зашагал за ним следом. «Нет, это меня не устраивает», — решил Блажек. Пройдя с полсотни шагов, он сделал вид, что поскользнулся, и навзничь упал на тротуар. Затем, охая и кряхтя, принялся растирать якобы ушибленную коленку. Незнакомец прошел мимо. «Вот так-то будет лучше», — рассуждал Блажек. Поднявшись на ноги и стряхнув снег с пальто, он последовал за человеком. Незнакомец слегка прихрамывал на левую ногу, и эта примета окончательно убедила Блажека в том, что перед ним Артур Зельц, немецкий диверсант, трижды ускользавший из рук чешской полиции. Выйдя на Гибернскую улицу, Зельц перешел на противоположный тротуар и двинулся к вокзалу Масарика. «Любопытно, под какой фамилией он пожаловал сюда?» — размышлял Блажек, ускоряя шаг и сократив расстояние между собой и Зельцем метров до десяти. В октябре он приезжал, имея швейцарский паспорт, и, кажется, носил фамилию Бонне. А теперь? У вокзального подъезда Блажек быстро настиг Зельца, схватил его под руку и так сильно сдавил запястье, что Зельц скривился. Теперь уже бегство было невозможно. «Не пытайтесь вырваться, у меня еще никто не вырывался из рук», — шепнул Блажек на ухо Зельцу. «А попытаетесь, будет хуже для вас. Идемте со мной». В комнате железнодорожной стражи у телефона сидел полицейский. Когда Блажек показал свой значок, полицейский встал, оправил мундир, поясной ремень, и лицо его вытянулось. Он ждал приказаний. «Где дежурный?» — спросил Блажек. «У себя». Полицейский кивнул на обитую дверь. Отрекомендовавшись дежурному и попросив оставить его наедине с задержанным, Блажек сразу приступил к допросу. Первым делом он потребовал от Зельца документы. Зельц полез в карман и подал ему паспорт. Блажек едва сдержал улыбку. У него в руках был заграничный швейцарский паспорт на имя Артура Бонне, уроженца Берна. «А не кажется ли вам, — спросил Блажек, — что вы такой же Бонне, как я, один из сиамских близнецов?» Зельц рассмеялся резко и как-то неестественно. «Нет, не кажется, — ответил он. А если я назову имя, которое вам дали ваши почтенные родители? Смею вас заверить, что оно ничем не будет отличаться от того, какое стоит в паспорте. Вы уверены?» «Конечно». «Кем были ваши родители?» «Сознаюсь, в их дела я не вникал, они умерли очень рано». «До вашего рождения?» «Нет, немного позднее». Зельц, отвечая, шнырял глазами по стенам комнаты. Но решетки на окнах, как видно, ему не понравились. «Мне кажется, что к вашей внешности, — продолжал Блажек, — лучше подошла бы фамилия Зельц, а? Или у меня притупилась память?» Почти невидимая для глаз конвульсия прошла по лицу Зельца. Губы его побелели. Он снова рассмеялся, но теперь уже совсем не весело. «К великому сожалению, я не Зельц». «Жаль, искренне жаль», — развел руками Блажек. — «Неужели произошла роковая ошибка?» Зельц поднялся с места. «Одну секундочку», — сказал Блажек и нажал кнопку звонка. «Одну секунду, маленькая формальность». Вошел полицейский. «Обыщите», — приказал Блажек. Зельц побледнел. Полицейский вынул из карманов арестованного и положил на стол бумажник, записную книжку, портсигар, зажигалку, носовой платок. Из заднего кармана извлек Вальтер на предохранителе и с патроном в стволе. «Ну вот видите», — иронизировал Ян, — «какой же вы Бонне! Швейцарскому коммерсанту не нужны пистолеты, правда? Надеюсь, в портфеле у вас найдутся не менее интересные вещи». Полицейский выворотил портфель, точно наволочку, и оттуда выпали несколько номеров утренних газет, два моточка детонирующего шнура, электродетонатор, три запала, кусачки, набор ключей и отмычек. «Вы можете быть свободны», — сказал Блажек полицейскому. Тот удалился. Блажек начал перелистывать записную книжку, один из листков привлек его внимание. Наспех набросанный чертеж изображал расположение комнат в Дейч-хаусе. Блажек призадумался, зачем немецкому диверсанту понадобился Дейч-хаус? Другое дело — чешский парламент, здание ЦК Компартии или что-нибудь в этом роде. Но Дейч-хаус... Он пристально посмотрел на Зельца. «Вы не разъясните мне, что значит этот чертеж?» Зельц молчал. «Ага, не желаете отвечать?» Блажек сбросил с себя пиджак, засучил рукава и, приблизив к лицу Зельца свой мощный кулак, спросил. «Может быть, вы нуждаетесь в моей помощи?» Зельц прищурился и легонько отстранился. «Что же, это методы чешской полиции?» — пробормотал он. «С некоторых пор», — пояснил Блажек. «Позаимствованы у соседей». «В таком случае применяйте их к своим чехам. Я иностранный подданный. Я не позволю». Дальнейшее произошло мгновенно. Послышался шум падающего тела, и вот Зельц лежал навзничь на полу, разметав руки. Блажек, набирая из стакана в рот воды, брызгал ему в лицо. Через несколько минут Зельц пришел в себя. Поднявшись, он обвел блуждающим взглядом комнату, пытаясь сообразить, что же с ним произошло. У него был вид человека, переживающего приступ морской болезни. Он покачивался, как дерево под ветром. «Хватит или еще добавить?» — спросил Блажек. Зельц промычал что-то нечленораздельное и замотал головой. «Садитесь», — приказал Блажек. Зельц водворился на прежнее место, ощупал левое ухо и поморщился. «Послушайте», — продолжал Блажек, — «если вы не лишены воображения, то представьте себе, какой у вас будет вид, если я в течение часа нанесу вам 60 таких ударов». Зельц сообразил, что отмалчиваться небезопасно.